Глава 62. Фордовский микроавтобус, ревевший во всю мощь 324 лошадиных сил своего паккардовского мотора, наконец вполз на небольшой холм, выехав из гущи деревьев. «Вот мы и на месте», — сказал Джонни-испанец, — «и у нас еще больше часа в запасе». «Разве я не говорил тебе, Оуни, английский ты алкоголик, что в свое время уже делал это? И тоже для тебя». Оуни испытывал величайшее облегчение. Он вылез из машины и глубоко вдохнул, ощущая, как прохладный лесной воздух заполняет легкие. Поле простиралось на добрую сотню миль во все стороны. Во всяком случае, так казалось под звездным небом и яркой, белой, будто слоновая кость, луной. В бледном свете было видно, как слегка волнуется трава на ветру. Оуни смутно различал невысокую стену холмов на дальнем краю. С этого же края не было ничего, кроме деревьев, под которыми они ехали. Последние часы были ужасны. Они еле-еле тащились по совершенно ненаезженной проселочной дороге. Мотор по меньшей мере дважды глохнул. Время от времени попадались крутые, но, к счастью, короткие подъемы, на которых всем пассажирам приходилось вылезать, и лишь несравненные таланты Джонни, его мягкое обращение с двигателем, чувство равновесия и власть над машиной позволяли им забираться все выше и выше в гору. Откуда Джонни так хорошо знал дорогу? Ведь с тех пор, как их провел здесь старый шериф, прошло целых 6 лет. Видимо, у него была неплохая память. Гений, не иначе. «Ты сделал это, дружище», — сказал он Джонни. «Да, сделал», — согласился Джонни. «Сейчас ты благодарен мне, Оуни, но когда придет время расплачиваться, все окажется совсем не так. Ты убедишь себя в том, что мог и сам сделать все это, а то, что сделал я, будет казаться сущим пустяком. И тогда ты в лепешку разобьешься, чтобы надуть меня. Уж я-то знаю». «Нет», — возразил Оуни, — «по справедливости так по справедливости». «Вы, мальчики, выполнили за 2 минувшие недели 2 тяжелые работы. Я заплачу вам вдвое против того, что заплатил за товарную станцию». «В 6, Оуни. Так будет лучше». «В 6? В 6. Не вдвое, а в 6. Это по справедливости. И у тебя останется большая часть того, что ты имеешь сегодня». «Господи, всего-то 1 рабочий день!» 6, Оуни. 5-дневная работа, требовавшая очень серьезной подготовки, а иначе ты весь остаток своей жизни смотрел бы на мир из окошка арканзасской тюрьмы Дэнна Мора». «В 4 и по рукам!» «Ладно, Оуни, но только потому, что я не люблю канители. В 5 и на этом поладим, как добрые друзья». Оуни протянул ему руку. Он только что заплатил $1,5 миллиона за свою новую жизнь. Но у него оставались еще 7 миллионов. И, кроме того, в европейских банках лежали 3 миллиона, о которых не знали ни Джонни Испанец, ни Бакси Сайджел, ни Мейер Лански. Гангстеры пожали друг другу руки. «Мальчики, мы теперь богаты», — сказал Джонни. «Стали еще богаче, ты хочешь сказать», — поправил Оуни. «Теперь заживем спокойно, хватит работать. Можно побросать наши Томми с рыбацкого пирса в Санта-Монике». «Пожалуй, я сохраню свой браунинг», — ответил Герман. «Никто не знает, когда он может пригодиться». «Ну, хорошо. А теперь вам всем предстоит еще немного поработать. Вы знаете, что делать». Они должны были подготовить место для приземления самолета. Следовало учесть направление ветра, потому что самолет должен садиться и взлетать против ветра. Действуя не менее слаженно, чем любая команда ОСС, готовившая площадки для тайного приема самолета в оккупированной Франции, бойцы Джонни извлекли какие-то вещи из задней дверцы большого Форда и углубились в долину. Там они быстро собрали ветроуказатель и принялись определять преобладающее направление. После этого оставалось только просигналить фальшфеером, когда самолет прилетит, и развернуть его, когда он сядет. Подняться на борт — и все. Затем помощники Джонни перегнали автомобиль на выбранное место в долине. Оуни вынул и закурил сигарету. Это была Каиба с острова, длинная, с вкусным пряным запахом, подействовавшая успокоительно. Он сделал это. Он, Оуни, сделал это. Он смог бежать. Теперь он отдохнет в тропиках и примется за дело. Соберет новую команду, расплатится с долгами, снова станет одним из заправил в мире рэкета. Оуни хорошо запомнил выражение лица Бакси после того удара. Теперь он представил себе лицо Бакси, изуродованное пулями. Бакси в одном из своих неизменных кремовых костюмов, обрызганном черной кровью. Изящество тренированного атлета превратится в насмешку из-за дурацкой позы, которую он примет при падении. Оуни представлял себе фотографии Бакси на первых полосах бульварных газетенок. Их резкость, превращающую его смерть в какой-то комический карнавал. Публика любит, когда погибает гангстер. Гангстеры — настоящая аристократия Америки, пожалуй, даже в большей мере, чем кинозвезды. Ведь все события из кинофильмов у гангстеров происходят в реальной жизни. Их роли выносятся в шапки газет. У актеров вся героика существует только в царстве фантазии. Кинозвезда может вернуться и сняться в другом фильме. Звезда с первой полосы таблоида вернуться не может, что сообщает миру гангстеров невероятную стремительность и элегантность. Так же ослепительно, как в кино, и притом реально, как жизнь и смерть. А потом он услышал звук. О, до чего же это было прекрасно! Из далекого-далека донеслось жужжание многомоторного самолета. Он должен был немного покружиться и дождаться, пока свет, уже подсвечивавший небо на западе, по-настоящему озарит долину. Тогда машина сядет. Самолет вел хороший парень, по крайней мере, так уверял Джонни. В прошлом — пилот армейского бомбардировщика, способный выжать из самолета все до последнего, сажавший машины на грунтовые полосы по всему Тихому океану. Еще до войны этот парень возил выпивку и наркотики для детройтских шишек. Именно тогда он так хорошо освоил свое ремесло. Высоко вверху самолет попал в солнечный луч и на мгновение сверкнул, точно так же, как будущее Оуни Мэддокса. Оуни повернулся, и перед ним внезапно обрисовалась огромная и ужасающая фигура. У него сразу перехватило дыхание. «Не дай мне умереть!» — мысленно воззвал он. Но то, что ему явилось, было не рукотворной вещью и даже не человеком. Это оказался гигантский красноватый олень с высокими разветвленными рогами, походивший на мифического или, по крайней мере, сказочного зверя. Животное, казалось, выросло прямо над ним. Горло Оуни сдавило от страха. В свете раннего утра он видел глаза оленя. Тот с царственным величием рассматривал его, как будто он был неодушевленным предметом. Потом зверь фыркнул, топнул ногой и отвернул от Оуни свою гордую голову. Животное сделало два огромных, размашистых, неторопливых, на первый взгляд, шага и исчезло. «Господи помилуй!» — подумал Оуни. «Что все это значит, черт возьми?» Как бы то ни было, ему это не понравилось. Появление животного, его высокомерие, полное отсутствие страха и презрительный взгляд — все это походило на плохое предзнаменование. Оуни понял, что колотится, как в лихорадке, и весь покрылся обильным потом. «Оуни, дружище, отойди с поля, а не то попадешь под пропеллеры нашего спасителя, и тебя изрубят на части!» — крикнул ему Джонни.